Анна Ахматова. «Приду туда и отлетит томление». Для сайта LibriVox.org читает Ольга Тинякова. «Приду туда и отлетит томление. Мне ранее приятны холода, таинственное темное селение, хранилище, молитвы и труда. Спокойно и уверенно любови не превозмочь мне к этой стороне, ведь капелька новогородской крови во мне, как льдинка в пенистом вине». И этого никак нельзя поправить, не растопил ее великий зной, и что бы я ни начинала славить, ты тихая, сияешь предо мной. 1916. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.